Та сразу повеселела, стала собирать на стол. Братья Ионовы совсем недавно перебрались сюда из Бетсаиды, привезли с собой недобрую славу, согрешили в субботу. Пророк не только сел с ними за стол, но и посадил еще подобранного на дороге мытаря Матфея Левия, сына Алфеева. Нет презрения службы, чем мытарь, сборщик податей. Бродячие псы, они охраняют Иродовы законы, нарушают Моисеевы, дерут мзду со всякого степенного и богатого не пропускают, бедного не милуют. Бен-Рувим, человек благочестивейший и очень ученый, не переступив порога, укоризненно заговорил в распахнутую дверь. «Разве ты не знаешь, не садит фиговое дерево среди лозы и злак среди осоты? Что они родят тогда?» «Тебе не нравится, с кем я сижу?» — спросил пророк. «Зовешь себя сыном человеческим, а сидишь с грешниками и мытарями, ешь с ними хлеб, пьешь вино». Сын человеческий усмехнулся. «Нездоровые имеют нужду во враче, а больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников». И не только сидящие за столом удивились. В толпе, стоящей за спиной, Бен-Рувим раздалось. «Авва!» А в стороне от всех, несмелой тенью, качался под звездами убогий Маной. У него плетью висела правая рука, и был он кожевник и давно уже не занимался своей работой. Он слышал, что назаретянин исцеляет, об этом кричала бесноватая Мария из Магдалы. Маной хотел просить исцеления, но не смел тревожить пророка. В конце субботнего дня, как всегда, собирались в синагоге, и Бен-Рувим решил здесь уличить нового пророка. В синагоге он был хозяином. Даже Хазан, престарелый монахи, сильно робел перед ним. Кроме того, Бен-Рувиму донесли, утром пришелец, называющий себя сыном человеческим, ходил с учениками по полям, не заметили, кое-кто из них срывал колоски. Да-да, в день субботний. Для сынов Израилевых нет более святой, более вечной заповеди, чем четвертая заповедь из тех, что переданы Моисею, Иеговой. «А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». Антиох Епифан, да будет проклято имя его, запретил евреям праздновать субботу, грозил лютыми казнями. И евреи уходили в пещеры, там праздновали. Однажды отряд, высланный Епифаном, наткнулся в пустыне на идущих отметить день покоя. Многие из евреев были вооружены, но ни один даже не коснулся меча, подставляли головы и умирали, лишь бы не осквернить субботу. Меч, поднятый в защиту, тоже работает. А потому все до единого полегли, остались верны закону. Сорвать колосок в поле, пусть даже невзначай, малый, но труд, грех перед благочестием. И в синагоге Бен-Рувим напомнил перед всеми слова Моисеевы. «Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти». Он устремил взгляд в сторону, где в окружении учеников сидел назаретянин, посмевший называть себя сыном человеческим. «Ответь нам, прохожие, правда ли те, кого ты учил, нарушили сегодня субботу, рвали на поле колосья? Ответь, но остерегись спасать себя ложью». Назаретянин встал, и тишина нависла над ним. Не все глядели на него с враждой. Кто не без греха? Сорвать колосок — малость, случится и не заметишь. Но с субботой не шутят, малое может обернуться большой бедой. Назаретянин медленно двинулся к кафедре, невысокий, большеголовый, в тяжело обвисшем, собравшем пыль иудейских дорог плаще, босые ноги мягко ступают по каменным плитам. Он не дошел до кафедры, развернулся лицом к людям. И люди затаились, лишь задние тянули шеи. Лицо пророка было спокойно и строго, глаза блуждали по собравшимся,